Короткий крик боли вырвался изо рта Фукуи-Такуити. Превозмогая мучительную агонию, он попытался отступить назад, чтобы выиграть хоть немного пространства. Икару, не теряя инициативы, взмахнул рукой и метнул несколько кунаев в его сторону. Фукуи-Такуити изо всех сил пытался увернуться, но из-за тяжелого ранения его скорость реакции значительно снизилась. Он смог избежать большинства кунаев, но в итоге один все же достиг цели, поранив ему шею. Алая кровь хлынула из раны, и он, зажимая шею свободной рукой, продолжал отступать, шатаясь от потери крови. Увидев это, Икару мысленно произнес: «Жаль, этот кунай не перерезал сонную артерию противника, а лишь поранил шею». Впрочем, и этого было вполне достаточно. Уклонившись от нескольких кунаев, летящих сбоку, Икару совершенно проигнорировал чунинов тумана, метнувших их, и снова применил технику мгновенного меча, устремившись к Фукуи-Такуити. Расстояние между ними было небольшим, и почти в мгновение ока он оказался прямо перед ним. Шу длинный меч снова рассек воздух. На этот раз Икару применил сразу две мощные техники, технику иллюзорного меча и технику теневого меча, создав шесть теней клинка, три иллюзорных и три реальных. Они одновременно атаковали Фукуи-Такуити с разных сторон, не оставляя ему шансов на спасение. Фукуи-Такуити, глядя на шесть теней клинка, окруживших его со всех сторон, испытал сильнейший шок. В этот критический момент он проявил поистине удивительную реакцию, достойную его ранга, мгновенно уклонившись от четырех теней клинка, двух иллюзорных и двух реальных. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Когда меч Икару обрушился на него, он яростно выплюнул большой сгусток крови и отлетел назад от силы удара. Бум! Раздался глухой звук удара о стену. Фукуи-Такуити всем телом врезался в каменную преграду позади, снова выплюнул большое количество крови и безвольно сполз на землю. Он отчаянно попытался подняться, но, несмотря на все усилия, его тело больше не подчинялось ему. Он не мог снова встать на ноги. Икару методично шагнул вперед, собираясь нанести противнику последний, завершающий удар. Но в этот момент с боковой стороны появился огромный водяной дракон с широко раскрытой пастью, словно готовый проглотить его одним махом. Икару боковым зрением заметил особого джонина тумана, стоящего на крыше неподалеку, и мгновенно отпрыгнул назад, избегая столкновения с водяной техникой. Бабах! Водяной дракон с разрушительной силой врезался в землю, превратив в руины большой участок улицы. Вместе с этим обрушилось несколько зданий по обеим сторонам, поднимая клубы пыли и обломков. Дым и пыль расползлись повсюду, а Икару уже успел скрыться. Видя, что Икару остался невредимым, Хасагава не слишком разочаровался. В конце концов, он уже привык к неуязвимости противника, и простое вытеснение его с поля боя выглядело достаточным результатом. С этой мыслью он перевел взгляд на Фукуи-Такуити, чтобы проверить его состояние и оценить возможность спасения товарища. Однако в следующий момент тонкая длинная водяная струя прорезала облако пыли, поднявшееся из-за обрушения здания, и с неумолимой точностью пробило сердце Фукуи-Такуити. Пуф! Еще один большой сгусток крови вырвался изо рта раненого ниндзя. Фукуи-Такуити опустил голову, глядя на водяную струю, пронзившую его грудь, и в его глазах застыло лишь безграничное отчаяние. Он с трудом поднял дрожащие руки, пытаясь схватить эту водяную струю, словно не веря в произошедшее. Но прежде чем он смог коснуться ее, она исчезла, выполнив свое смертоносное предназначение. Одновременно с этим в его груди образовалась зияющая кровавая дыра. Алая жизненная сила хлынула оттуда, подобно жуткому фонтану, собираясь под умирающим телом и вскоре образовав немалую лужу крови. Увидев эту сцену окончательной гибели своего товарища, Хасагава застыл с выражением неприкрытого ужаса и отчаяния на лице. Глава 616. Последний противник. Пыль постепенно рассеивалась, обнажая силуэт Икару на краю здания. Его руки только что опустились, очевидно, что мощный водяной столб был результатом примененного им ниндзюцу. Его действительно оттеснили, но это вовсе не значило, что он лишился способности нанести завершающий удар. Стихия воды. Режущая водяная волна не подвела своего мастера. Техника мгновенно поразила Фукуи-Такуити, несмотря на разделявшее их значительное расстояние. Что касается недовольного выражения лица Хасагавы, Икару это совершенно не беспокоило. Более того, он схватил воткнутый в землю длинный меч, окутался голубым свечением и, применив технику мгновенного меча, с невероятной скоростью бросился к противнику. Раньше на него нападали трое, теперь остался только один. Он намеревался использовать свой порыв, чтобы разделаться со всеми ними окончательно. По пути несколько подоспевших чунинов тумана попытались помешать ему, но он с легкостью уклонился от них. Видя его стремительное приближение, Хасыгава не стал сразу убегать. Вместо этого он начал складывать печати, быстро применяя очередное ниндзюцу. Из его рук вырвались несколько водяных струй толщиной с руку, которые, словно смертоносные копья, устремились к Икару. Однако такая атака могла быть эффективной против обычных ниндзя, но против опытного Учихи, явно недостаточной. Шаринган Икару стремительно вращался, мгновенно фиксируя траектории полета каждой водяной струи. Одним извивающимся движением он уклонился от всех атак, почти не снизив скорость. Добравшись до нижнего этажа, Икару посмотрел на Хасыгаву наверху, слегка замедлился, а затем резко оттолкнулся от земли, взлетев подобно пушечному ядру. В полете он мастерски оттолкнулся от перекрытий между этажами и одним последним мощным прыжком вылетел на крышу, оказавшись прямо перед Хасыгавой. К этому моменту с момента применения ниндзюцу прошло всего несколько секунд, явно недостаточно для подготовки новой техники. Поэтому Хасыгава, естественно, начал отступать, увеличивая дистанцию между ними. Однако это вполне логичное действие заставило Икару насторожиться. Вместо того, чтобы немедленно преследовать противника, он опустил взгляд себе под ноги. В следующий момент его зрачки сузились, он увидел, что недалеко перед ним на крыше были вырезаны сложные узоры. Еще один шаг, и он наступил бы на них. Это заставило Икару внутренне вздрогнуть. Ведь это были не обычные узоры, а печати фуиндзюцу. Хотя они выглядели довольно примитивно и, скорее всего, были размещены в спешке, а их эффект вряд ли был слишком сильным, Икару не собирался рисковать. Поскольку фуиндзюцу, самая фундаментальная сила в мире шиноби, не зная ее конкретных эффектов, он не желал ступать в пределы печати. Увидев, что Икару внезапно остановился и не стал безрассудно преследовать его, Хасыгава едва смог скрыть разочарование на своем лице. Хотя он сам не был уверен, способен ли этот печатающий барьер сдержать Икару, но даже не получить шанс попробовать все же разочаровывало его. Вжух-вжух-вжух. Несколько кунаев вылетели из его рук, устремляясь прямо к Икару, стоящему на краю крыши. Шаринган Учихи быстро вращался, и он сразу заметил взрывные печати, прикрепленные к кунаям. Поэтому он не стал блокировать их, а вместо этого уклонился. Более того, покидая свое место, он быстро сложил печати и последовательно активировал два ниндзюцу, стихия земли, техника упрочнения и покров из чакры. В следующее мгновение вспыхнуло яркое пламя, за которым последовал мощный взрыв. Икару отбросило ударной волной, он отступил на несколько шагов и чуть не упал с крыши, но благодаря защитным техникам не получил ни царапины. Восстановив равновесие, Икару посмотрел на Хасыгаву. Сквозь клубы дыма было видно, что тот тоже покинул свое место и теперь пытался спуститься с другой стороны крыши. «Хочешь убежать? Мечтай!» Холодно фыркнул Икару, решительно воткнув длинный меч рядом с собой. Затем он поднял руки, быстро сложил печати и, открыв рот, применил мощное ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. В мгновение ока из его рта вылетели десятки, если не сотни огненных шаров, которые, подобно горящим пулям, устремились к Хасыгаве. В этот момент Хасыгава находился на некотором расстоянии от края крыши. Вынужденный спасать свою жизнь, он резко повернулся, чтобы уклониться от смертоносного огненного дождя. Одновременно с этим он продолжал отступать, еще больше увеличивая дистанцию между собой и Икару. Его навыки ближнего боя были даже слабее, чем у двух предыдущих товарищей по команде, поэтому он не осмеливался напрямую сталкиваться с Икару. Причина, по которой он не убежал сразу, заключалась лишь в том, что он хотел выступить в роли приманки, заманить Икару и попытаться поймать его в печатающий барьер. Теперь, когда этот план провалился, он спешил увеличить дистанцию, чтобы выиграть время и дождаться поддержки от других шиноби. Именно так, выиграть время. Хасыгава прекрасно понимал, что в одиночку он не сможет противостоять Икару, поэтому лучшим вариантом было тянуть драгоценные секунды. К сожалению, если он хотел тянуть время, то Икару не собирался давать ему такую возможность. Увидев, что противник уклонился от всех огненных шаров, он без колебаний применил еще одно смертоносное ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра, свист. Прозрачное ветряное лезвие длиной полметра вылетело с огромной скоростью, устремляясь к Хасыгаве. Шиноби Тумана был обращен лицом к Икаруи, хотя не сразу заметил невидимое лезвие, но когда оно приблизилось, его инстинкты почувствовали смертельную опасность. Почти без колебаний он резко пригнулся, избежав неминуемой смерти. Ветряное лезвие пролетело над его головой и врезалось в стену здания позади, даже с такого большого расстояния оставив глубокий разрез в камне. Можно было лишь представить, что случилось бы с человеческим телом. Попади в него эта техника, она наверняка разрезала бы Хасыгаву пополам. Убедившись, что у противника неплохое восприятие, Икару решил больше не тратить чакру на ниндзюцу, а вместо этого схватил меч и стремительно бросился к врагу. Перед тем, как применить стихия ветра, лезвие ветра, атакуя Хасыгаву техникой стихии огня, техника огненного феникса, он предусмотрительно направил несколько огненных шаров на крышу. Некоторые печати фуиндзюцу были уничтожены заранее, поэтому теперь ему не нужно было беспокоиться о том, что печатающий барьер под ногами активируется. Таким образом, он мог просто двигаться напрямик, что резко сократило расстояние между ним и Хасыгавой. Почти мгновенно он оказался перед противником. Увидев это, Хасыгава тоже замер, и только заметив разрушенные печати на крыше, пришел в себя. Отметив про себя богатый боевой опыт Икару, он поднял кунай, чтобы парировать удар длинного меча. Дзинь! Раздался металлический звук, более глухой и тяжелый, чем обычно. Удар Икару был на редкость простым, без каких-либо особенностей, кроме огромной силы, вложенной в него. Но даже такой простой удар Хасыгава не смог выдержать, его ноги оторвались от земли, и он отлетел назад. Видя, что Хасыгава вот-вот упадет с крыши, Икару без промедления метнул сюрикен. Затем он молниеносно сложил печати и применил ниндзюцу, техника теневого клонирования сюрикена. В следующий момент одинокий сюрикен размножился, мгновенно превратившись в сотню смертоносных звезд, и все они устремились к Хасыгаве. Такое количество сюрикенов Хасыгава просто не мог отразить. К тому же, находясь в воздухе, он не мог оттолкнуться или маневрировать, и ему оставалось только применить технику подмены, чтобы спасти свою жизнь. К сожалению, техника подмены все же не является пространственным ниндзюцу и не может избежать абсолютно всех атак. Поэтому, когда он снова появился, в его теле уже торчало несколько сюрикенов. Внизу, в углу у стены, Хасыгава отчаянно пытался подняться, но никак не мог встать на ноги. Внезапно холодок пробежал по его спине, заставив сердце замереть от ужаса. Он медленно скосил глаза и увидел знакомый силуэт. Кто это мог быть, если не Икару? Он колебался лишь мгновение, а затем принял отчаянное решение. Бесшумно в его ладони появилась взрывная печать, которая тут же начала тлеть, готовая сдетонировать. Но еще до того, как взрывная печать сработала, его голова отделилась от тела и взлетела вверх, Икару нанес молниеносный смертельный удар. Убрав длинный меч, Икару бросил взгляд на взрывную печать в ладони мертвого противника и мгновенно исчез с места. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Обезглавленное тело Хасыгавы разорвало на куски, разбросав их по всей округе. Шлеп! Перед Икару упала обугленная рука, заставив его слегка дернуть уголком глаза от отвращения. Глава 617. В тисках обстоятельств, командир, раздался отчаянный крик неподалеку. Чунин из деревни скрытого тумана возник словно из ниоткуда, и, увидев изуродованное тело Хасыгавы, закричал, что есть сил. Вслед за ним появилось еще несколько шиноби тумана, все как один чунины. Мгновенно они выстроились так, чтобы окружить Икару со всех сторон. Икару, однако, выглядел совершенно безразличным к их появлению. Его взгляд скользнул по противникам, и даже этого беглого взгляда хватило, чтобы узнать их. Именно эти люди пытались преградить ему путь, когда он, расправившись с Фуку и Такуити, направлялся к Хасыгаве. К сожалению для них, он двигался слишком стремительно, и к тому времени, когда они сумели его догнать, Хасыгава уже был мертв. Впрочем, даже если бы они успели вовремя, они вряд ли смогли бы создать ему серьезные помехи, все-таки это были всего лишь чунины. Но то, что так думал он, вовсе не означало, что они разделяли его мнение. Похоже, шиноби тумана не вполне осознавали разницу в силе между ними. Обменявшись короткими взглядами, они тут же перешли в наступление. Свист, свист, свист. Кунаи полетели со всех сторон, стремясь пронзить его насквозь. К их несчастью, такой примитивной атаке не суждено было застать Икару врасплох. Он лишь окинул взглядом летящее оружие, мгновенно просчитав траекторию каждого куная, и сразу же разгадал все их маленькие уловки. Большинство кунаев не представляли угрозы, но некоторые были обернуты взрывными печатями. Очевидно, чунины надеялись застать его врасплох в момент, когда он будет отражать основную атаку. Икару лишь покачал головой, взмахнул рукой и метнул несколько своих кунаев. Дзинь, дзинь, дзинь. Его кунаи с безупречной точностью встретились с теми, что были обмотаны взрывными печатями, отбросив их назад. Бум, бум, бум. Раздалась серия оглушительных взрывов. Огненные шары расцвели в воздухе и взорвались рядом с шиноби тумана. Чунины, изначально планировавшие устроить ему ловушку, сами оказались в западне собственного изготовления. Воспользовавшись возникшей суматохой, Икару стремительно взмахнул длинным мечом, отбивая оставшиеся кунаи, а затем мгновенно переместился с того места, где стоял. Когда он вновь появился, то оказался прямо перед одним из чунинов тумана. «А-а!» — вскрикнул тот, испуганно отшатнувшись назад. Но было слишком поздно, как только он поднял правую ногу для отступления, его сознание уже оказалось захвачено гендзюцу. Для того, чтобы справиться с такими противниками, Икару хватало лишь мимолетного пересечения взглядов, чтобы ввергнуть их в мир иллюзии и установить полный контроль. Свист. Сверкнул клинок, и горло чунина тумана было перерезано. Мучительное ощущение удушья выдернуло шиноби из иллюзии обратно в реальность, но это уже не имело значения. Вернувшись в свое истекающее кровью тело, он мог лишь беспомощно хвататься за рассеченное горло, ожидая неминуемой смерти. Не тратя больше времени на поверженного противника, Икару молниеносно переместился и возник перед другим чунином тумана. Свист. Снова нанес удар. На этот раз чунин тумана среагировал довольно быстро, успев поднять куна и блокировать атаку. Но этим его успехи и ограничились. Икару протянул левую руку, в его ладони материализовался бледно-голубой шар чакры, который он вдавил прямо в грудь противника. Хрусть, хрусть, хрусть. Раздался отчетливый звук ломающихся ребер. Лицо чунина тумана исказилось от нестерпимой боли. Он выплюнул большой сгусток крови и отлетел назад, подобно тряпичной кукле. Икару не стал тратить время на проверку, жив его противник или мертв. Ловко уклонившись от нескольких сюрикенов, летящих сбоку, он устремился к третьему чунину тумана и расправился с ним, не встретив серьезного сопротивления. Не останавливаясь ни на мгновение, он продолжил методично искать следующую цель. С учетом колоссальной разницы в силе между ним и шиноби тумана, все происходящее напоминало хищника, ворвавшегося в беззащитное стадо, никто не мог даже замедлить его продвижение. Однако эта кровавая жатва не продлилась долго. Когда Икару приготовился убить седьмого противника, густой, непроницаемый туман внезапно окутал все поле боя. Техника скрытого тумана, пробормотал он, мгновенно узнав этот прием. Без колебаний он применил контртехнику. Стихия ветра, великий порыв, ух-ха-ха. Мощный порыв ветра вырвался из его рта, в мгновение ока рассеяв окружающий туман. Но едва он снова смог различить очертания окружающей обстановки, как ослепительная вспышка молнии ударила прямо в глаза, заставив его зажмуриться от боли. Даже сквозь закрытые веки голова Икару закружилась, и он пошатнулся, сделав непроизвольный шаг назад. Очевидно, эта молния была не просто ослепляющим приемом. Она содержала элементы сильного гендзюцу с выраженным эффектом дезориентации. Иначе с его нынешним уровнем духовной силы такая сильная реакция была бы просто невозможна. Пока Икару размышлял, что это за гендзюцу и можно ли его скопировать для дальнейшего изучения, до его обостренного слуха донесся едва уловимый свист рассекаемого воздуха. Мгновенно определив источник звука, он молниеносно покинул свое место. Чтобы избежать возможной последующей атаки с использованием взрывных печатей, он сделал несколько стремительных прыжков назад, полностью отдалившись от прежней позиции. События показали, что его осторожность была более чем оправдана. Не успел он отойти на безопасное расстояние, как спереди донеслись несколько мощных взрывов, за которыми последовала сокрушительная ударная волна. Икару отступил еще дальше, окончательно увеличив дистанцию до места, где только что стоял. К этому времени его зрение восстановилось, и он снова мог видеть. Однако первое, что попало в его поле зрения, была тонкая металлическая проволока, нет, две проволоки, летящие в его направлении. Икару бросил быстрый взгляд по сторонам и увидел, что слева и справа от него возникли два такубицу джонина тумана. Каждый выпустил по проволоке, нацеленной на его ноги, очевидно, пытаясь обездвижить его и ограничить маневренность. К их несчастью, их движения все равно оказались недостаточно быстрыми. Заметив угрозу, Икару молниеносно рванулся вперед, избегая захвата проволокой, а затем сделал несколько ловких прыжков и легко взбежал на вертикальную стену, окончательно увеличив дистанцию между собой и противниками. Свист, свист, свист. Снова полетели кунаи, и Икару вновь различил на них закрепленные взрывные печати. Не колеблясь ни секунды, он метнул равное количество своих кунаев, искусно отбивая вражеское оружие. Бум, бум, бум. Последовала новая серия оглушающих взрывов, взрывные печати сработали, но не причинили Икару ни малейшего вреда. Проследив направление, откуда прилетели кунаи, он увидел еще двух джонинов тумана. Однако, анализируя объем и качество их чакры, Икару определил, что только один из них был настоящим джонином, а другой, как и два предыдущих, являлся лишь такубицу джонином. Именно этот такубицу джонин дважды метал в него кунаи со взрывными печатями. Что касается настоящего джонина, основываясь на последних сохранившихся в памяти образах до ослепления, Икару мог с уверенностью сказать, что именно он создал ту ослепляющую молнию с эффектом гендзюцу. Отведя взгляд от джонина, Икару снова посмотрел на такубицу джонинов, приближающихся с флангов. Теперь сомнений не оставалось. Эти четверо были последним резервом, отправленным командованием тумана для его нейтрализации. Один настоящий джонин и три такубицу джонина, покачал головой Икару. Проблема была не в том, что они были недостаточно сильны, судя по их слаженному взаимодействию. Эта четверка обладала немалыми боевыми навыками, но этого все равно было недостаточно, чтобы действительно одолеть его. Скорее, существовал серьезный риск, что это он уничтожит их всех. Икару уже довольно долго активно действовал на этом участке фронта, совершил немало успешных боевых операций, и деревня Скрытого Тумана, несомненно, собрала достаточно разведданных о его возможностях. Учитывая уровень силы, который он демонстрировал в последнее время, эти четверо ниндзя при обычных обстоятельствах никогда не были бы отправлены против него в одиночку. Икару не верил, что командование Тумана могло этого не понимать. Но если они осознавали свою слабость и все равно послали этих людей, причина могла быть только одна – у них просто не осталось более сильных бойцов в резерве. Очевидно, изнурительные сражения последних недель, а также недавняя масштабная контратака Конохи, в которой он сам служил приманкой, нанесли сокрушительный урон военному потенциалу деревни Скрытого Тумана. Теперь, столкнувшись с неожиданной угрозой, они оказались в тисках обстоятельств, вынужденные латать дыры последними имеющимися силами. Для Конохи и для самого Икару это была превосходная новость. Ему оставалось лишь сдерживать этих четверых некоторое время, и вскоре три дружественных отряда смогли бы продвинуться на эту позицию. К тому моменту перевес сил станет очевидным, а исход сражения – предрешенным. Пробежав эти стратегические расчеты в уме, Икару перестал тратить время на размышления и молниеносно устремился к ближайшему из противников. Глава 618. Стремительный прорыв. Увидев, что Икару устремился прямо к нему, Курайдзуми без малейшего колебания подал сигнал товарищам по команде и вышел навстречу. Воздух наполнился звонким перезвоном сталкивающегося оружия, началась яростная схватка. Икару, сжимая в руках длинный меч, двигался подобно призраку, непрерывно атакуя противника. Курайдзуми умело маневрировал с кунаем, демонстрируя завидную ловкость и точность, отражая одну атаку за другой. Он действительно оправдывал звание настоящего джонина, его всесторонне развитые способности делали его намного опаснее тех трех такубицу джонинов, с которыми Икару сражался ранее. Впрочем, если бы проблема заключалась только в этом, Икару был уверен, что даже не раскрывая полностью свою силу, смог бы одолеть противника после непродолжительной схватки. Но ключевая сложность состояла в том, что Кура был не один, поблизости находились еще трое такубицу джонинов, готовых в любой момент прийти ему на помощь. В такой ситуации быстро одолеть противника становилось гораздо сложнее. Однако Икару не особо спешил. Как он и предполагал ранее, после того как часть бойцов была отправлена атаковать лагерь Конохи, в порту Юдзин ощущалась острая нехватка шиноби тумана, особенно высокоуровневых бойцов, их катастрофически не хватало. Он уже убил троих, выполнив свою часть работы, и теперь не было необходимости тратить все силы на устранение четверых противников перед ним. Дальше ему достаточно было просто удерживать этих четверых. В конце концов, это была война, а не его сольное выступление. Не может же он один сделать всю работу, пока остальные идут следом и пожинают плоды его трудов. Для победы в войне требуются усилия всех, а у Икару не было желания жертвовать собой ради Конохи. Осознав это, его движения стали более мягкими, он больше не стремился только атаковать, а начал уделять значительное внимание обороне. Заметив эту перемену, Кура Идзуми и три других такубицу Джонина Тумана, хоть и не понимали, что у него на уме, не хотели упускать возможности и усилили натиск. Икару внимательно наблюдал за всем происходящим вокруг, прислушивался к каждому звуку, постоянно оценивая способы и углы атаки противников, используя различные методы для блокирования. И по мере продолжения этого процесса он неожиданно для себя получил дополнительную выгоду. В последнее время он слишком сосредотачивался на нападении. Благодаря своим выдающимся физическим данным и мощной проницательности Шарингана, независимо от количества врагов, он всегда мог захватить инициативу и начать атаку. Однако у всего есть две стороны. Такой стиль боя позволил ему накопить богатый опыт в нападении, но в то же время у него было гораздо меньше опыта в обороне, чем у обычных ниндзя. А для того, кто стремился к совершенству, это, несомненно, было серьезным упущением. Раньше он не замечал этого недостатка, но теперь, изменив стиль, сразу осознал, что в этом аспекте он не достиг должного уровня мастерства. С этими четырьмя противниками среднего уровня он мог справиться без особых проблем, но кто мог гарантировать, что в будущем его враги будут столь же посредственными? Поэтому, даже если это была лишь заблаговременная подготовка, ему необходимо было накопить опыт в этой области. Приняв решение, Икару перестал отвлекаться и сосредоточил все внимание на бою с четверкой противников. Он еще больше снизил частоту атак и начал концентрироваться на обороне. Постепенно он полностью погрузился в сражение, инстинктивно отфильтровывая несущественную информацию из внешнего мира. Незаметно пролетело полчаса. В то время как Икару продолжал сражаться с Кура Идзуми и его соратниками, поблизости внезапно прогремел мощный взрыв. Словно очнувшись от глубокого погружения в бой, Икару резко повернул голову в направлении взрыва. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть несколько знакомых фигур, Джонин и Конохи, вместе с которыми он атаковал порт Юдзин, включая пожилого временного командира. За ними появлялось все больше чунинов и генинов Конохи. Очевидно, что после периода ожесточенных боев они наконец прорвали линии обороны тумана и полностью проникли во внутреннюю часть порта Юдзин. Эту сцену увидел не только он. Кура Идзуми и остальные, окружавшие его, тоже заметили происходящее и немедленно решили отступить ко второй линии обороны. Однако как мог Икару упустить такую прекрасную возможность? В тот миг, когда он уловил их намерение, он молниеносно применил технику мгновенного меча, приблизившись к одному из такубицу джонинов тумана, не слишком искусному в ближнем бою. В воздухе сверкнул клинок, когда Икару резко взмахнул мечом, целясь прямо в лицо противника. Этот такубицу джонин тумана был застигнут врасплох и инстинктивно поднял кунай для защиты. Раздался глухой звук столкновения металла, и одним мощным ударом меча Икару отбросил противника вместе с его кунаем. Но на этом он не остановился. Умело увернувшись от кунаев и сюрикенов, брошенных Кура Идзуми и еще одним такубицу джонином, он снова использовал технику мгновенного перемещения, неумолимо преследуя отброшенного такубицу джонина тумана. Видимо, почувствовав смертоносное намерение преследователя, такубицу джонин тумана спешно бросил свой кунай, пытаясь помешать приближению Икару, одновременно с силой оттолкнувшись от земли и ускоряясь в отступлении. Увидев это, Икару слегка прищурился. В следующий момент он стремительно поднял руки, сложил печать и применил технику теневое клонирование. Вместе с рассеивающимся облаком чакры на поле боя появился теневой клон. Икару приказал ему задержать настойчиво преследующих Кура Идзуми и остальных, а сам продолжил погоню за убегающим такубицу джонином тумана. Физические данные этого шиноби были весьма посредственными, и хотя благодаря силе удара Икару он отлетел на приличное расстояние, все же был быстро настигнут. В предыдущем бою, хоть Икару и был сосредоточен на обороне, он не переставал внимательно наблюдать за противниками и успел детально изучить их боевые привычки. Поэтому, приблизившись снова, он молниеносно, благодаря мощной проницательности Шарингана, нашел уязвимый момент и оставил на теле противника глубокую рану. Острая боль нарушила плавность движений шиноби, и воспользовавшись этим, Икару снова увеличил скорость и начал непрерывно атаковать, стремительно двигаясь вокруг противника. Перед глазами Такубицу Джонина тумана мелькали реальные и иллюзорные следы клинка, не давая ему ни секунды передышки. В какой-то момент Икару внезапно убрал меч и приблизился вплотную, а затем, глядя в глаза застывшего от страха Такубицу Джонина, протянул левую руку. На его ладони мгновенно сформировался шар чакры высокой плотности, который он с силой прижал к груди противника. Волна мучительной боли пронзила тело Такубицу Джонина тумана, исказив его лицо гримасой агонии. Изо рта хлынул поток крови. Такубицу Джонин тумана опустил затуманенный взгляд на правую руку Икару, прижатую к его груди. Его губы слабо дрогнули, словно он хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Икару пристально смотрел на умирающего противника, когда его ухо внезапно дернулось, уловив подозрительный звук. В тот же миг он молниеносно переместился, покинув прежнее место. В следующее мгновение прилетел куной, вонзившись точно туда, где он только что стоял. Затем раздалось зловещее шипение. ДЗЗ, ДЗЗ, ДЗЗ. К хвостовой части куная была прикреплена взрывная печать, которая теперь интенсивно горела, готовая вот-вот сдетонировать. Глава 619. В западне бум. Оглушительный взрыв сотряс воздух. В том месте, откуда только что ушел Икару, возник огненный шар, мгновенно отбросивший особого Джонина тумана. Уже раненый прежде, теперь, получив это тяжелое повреждение, Шиноби тут же испустил дух. Неподалеку Икару, избежавший внезапного нападения, увидев эту картину, невольно цокнул языком. Какая жестокость! Произнеся это, он обернулся в направлении, откуда прилетел куной. Он увидел, как Кура Идзуми с помощью двух других особых джонинов тумана уже освободился от преследования теневого клона. Куной, только что прилетевший, был брошен именно им. Кура услышал слова Икару, но никак не отреагировал. Вместо этого он тут же метнул несколько кунаев, целясь в различные части тела теневого клона. Почувствовав опасность, теневой клон мгновенно выполнил серию уклонений, избегая внезапной атаки. Воспользовавшись этим моментом, два других особых джонина тумана также освободились от преследования и вместе с Курой Идзуми приготовились прорваться ко второй линии обороны. Но, как уже говорилось, Икару не мог упустить такую возможность. Если он задержит их на некоторое время, пока другие джонины Конохи не подоспеют, то все трое оставшихся будут вынуждены остаться здесь. А для шиноби тумана, находящихся сейчас в порту Юдзин, три джонина – это несомненно сила, которой нельзя пренебрегать. В дальнейшем, вне зависимости от того, пошлют ли они людей на выручку или просто откажутся от них, для Конохи это будет выигрышной ситуацией. В первом случае они смогут устроить засаду вокруг точки помощи, им не придется штурмовать линию обороны тумана, что существенно снизит потери и сложность операций. Во втором случае боевая мощь тумана высшего уровня будет еще больше сокращена. Затем, просто повторяя предыдущую тактику, они смогут постепенно, словно нарезая колбасу, истощать живую силу тумана и, в конечном итоге, захватить порт Юдзин. Поэтому если им удастся задержать этих ниндзя, то, какой бы ответ ни дал туман, для Конохи это будет только на руку. Конечно, при условии, что им действительно удастся их задержать. Подумав об этом, Икару и его теневой клон, один спереди, другой сзади, устремились на троих шиноби. Расстояние между ними изначально было небольшим. Когда Икару решил контратаковать, он намеренно выбрал того особого джонина, который был ближе ко второй линии обороны тумана. Поэтому Кура Идзуми и другим не было никакой возможности обойти его и вернуться за линию обороны. Однако и у Икару было немало препятствий. Несколько чунинов и генинов тумана, еще не отступивших ко второй линии обороны, добровольно или вынужденно окружили его, пытаясь помешать приблизиться к Кура Идзуми и остальным. Икару быстро окинул их взглядом, затем одной рукой сложил печать и применил технику «Стихия огня». Техника огненного феникса. В одно мгновение множество огненных шаров вылетело из его рта, словно горящие пули, стремительно устремившись во все стороны. Осторожно, быстро в укрытие. Контратака. Слегка паникующие крики доносились из толпы, когда окружившие его чунины и генины тумана в спешке уклонялись в стороны. Среди них те, кто реагировал быстрее, например чунины, могли избежать ударов по жизненно важным точкам, возможно, отделавшись легкими ранениями или вовсе без повреждений. Но те, кто реагировал медленнее, получив удар по жизненно важным точкам, если и не погибали, то оказывались тяжело ранены. Вскоре воздух наполнился стонами боли. Многие генины тумана, в которых он целился, просто не успевали уклониться. Кто-то получал удар в голову, кто-то в грудь. Ситуация была крайне опасной. Но это еще не все. Шаринган Икару быстро вращался, он уклонился от нескольких летящих в него кунаев, затем прицелился в одного из наиболее активных чунинов тумана в толпе. Подняв руку для печати, он применил технику «Стихия огня», техника обжига. Бах! Бесшумно одежда чунина тумана вспыхнула, и все его тело охватило пламя. Воздух огласили непрекращающиеся крики агонии. Затем второй, третий. После того, как он поджег пятерых подряд, окружившие его шиноби тумана наконец были полностью потрясены, их шаги, направленные к нему, невольно замедлились. Икару холодно хмыкнул и перевел взгляд на Куроидзуми и его спутников. Только что эти трое пытались воспользоваться тем, что он был занят, чтобы сбежать, но их сразу же задержал теневой клон. Ранее им удалось быстро избавиться от преследования теневого клона потому, что клон должен был выиграть для Икару время, чтобы убить того особого джонина тумана, и не мог позволить себе быстро проиграть. Но теперь ему нужно было лишь немного задержать их, дав Икару время для применения нескольких техник, что не требовало много времени, поэтому ему не нужно было о многом беспокоиться. Из-за этого его боевая мощь резко возросла, и именно по этой причине он смог сдержать Куроидзуми и остальных. Однако это было не без цены. Из-за безрассудства теневого клона, Куроидзуми воспользовался возможностью, пока тот атаковал двух других, и вонзил кунай ему в спину. После такого тяжелого удара теневой клон больше не мог сохранять форму и с легким хлопком превратился в сгусток чакры, унося с собой недавние воспоминания обратно в тело Икару. Он посмотрел на Куроидзуми и его спутников, затем бросил взгляд на несколько джонинов Канохи, быстро приближающихся издалека, и, применив технику мгновенного меча, рванулся вперед. Куроидзуми и остальные упустили лучшую возможность для побега, и теперь им не оставалось ничего, кроме как продолжить сражение с Икару. Дзинь-дзинь-дзинь. Снова раздались звуки ожесточенной схватки. Икару двигался словно призрак, с невероятной скоростью постоянно кружил вокруг троих, нападая. Более того, чтобы предотвратить возможность одного из них сбежать, пока он атакует двух других, его атаки были равномерно распределены, никому не удалось избежать его внимания. К этому времени другие чунины и генины тумана уже окружили их, но, глядя на четверых сражающихся, никто не решался вмешаться. Дело было не в том, что они не хотели помочь, а в том, что у них просто не было возможности. Что поделать, их сила была слишком слаба. Если бы они вмешались сейчас, не то что помощь, хорошо, если бы не помешали. Поэтому им оставалось только наблюдать. К счастью, эта ситуация не продлилась слишком долго. Вскоре приказ от командования тумана был передан. Несколько чунинов тумана, возглавлявших группу, слегка повернули головы, как будто прислушиваясь к чему-то. Спустя мгновение они перестроили отряды и бросились к приближающимся основным силам Канохи вдалеке. И не только они, те шиноби, которые уже отступили за вторую линию обороны, тоже вышли из-за нее, разделившись на две группы. Одна группа, как и эти, двинулась к основным силам Канохи. Вторая группа устремилась к Икару и джонинам Канохи, которые уже приближались к нему. Очевидно, командование тумана в итоге выбрало стратегию спасения. По сравнению с тем, чтобы позволить уничтожить Куроидзуми и его людей, а затем медленно истощаться, командующий силами тумана в порту Юдзин все же предпочел дать настоящий бой. А это для Канохи тоже было хорошей новостью. Им не пришлось бы углубляться за вторую линию обороны тумана, что означало, что им не нужно было беспокоиться о заранее подготовленных ловушках и засадах. Это значительно облегчило бы им задачу. Единственным, кому, вероятно, придется тяжело, был Икару. Изначально, если бы туман решил бросить Куроидзуми и его людей, он смог бы дождаться других джонинов Канохи, чтобы вместе атаковать этих троих. Но теперь, когда несколько джонинов Канохи были задержаны, ему пришлось бы в одиночку выдерживать атаки Куроидзуми и его спутников. Несомненно, это было гораздо более рискованно. Однако он не сильно беспокоился об этом. В конце концов, последние полчаса он справлялся именно так. К тому же, у противника теперь было на одного человека меньше. Подождите. Икару внезапно вспомнил о некоторых мелких деталях, которые он заметил своим шаринганом за прошедшее время. Возможно, он мог бы попытаться быстро разобраться с этими тремя. Думая об этом, Икару невольно активировал свой шаринган, более глубоко всматриваясь в троицу перед собой. Глава 620. Молниеносное решение. Динь-динь-дань, бой продолжался. Икару задействовал свой трехтома и шеринган на полную мощность, внимательно отслеживая движение трех противников во время ожесточенной схватки. В какой-то момент он резко отпрянул назад, уклоняясь от кунаякура Идзуми, нацеленного прямо в горло. Не дав противнику перестроиться, Икару мгновенно перешел в контратаку, обрушив свой длинный меч сверху вниз, целясь прямо в грудь Кура Идзуми. Кура быстро оценил ситуацию, бросив молниеносный взгляд по сторонам. Убедившись, что двое его товарищей не успеют прийти на помощь, он моментально отвел руку с кунаем назад и выставил его перед собой, блокируя мощный рубящий удар. Динь металлическое лезвие куная столкнулось с мечом, издав глухой звон. Искры посыпались от соприкосновения лезвий, а огромная сила удара передалась на руки Кура Идзуми. Его лицо дрогнуло, и он инстинктивно отступил назад, пытаясь погасить часть ударной волны. Икару, однако, не собирался давать противнику передышку. Заметив его отступление, он немедленно шагнул вперед и снова взмахнул мечом. Кура поспешно поднял кунай, пытаясь отразить и этот удар. Динь знакомый звук столкновения металла пронесся по полю боя. Та же сокрушительная сила вновь ударила через кунай. Еще не успев восстановить равновесие после первого столкновения, Кура был вынужден отступить еще дальше под напором новой атаки. Заметив уязвимость противника, глаза Икару хищно сверкнули. Он сделал еще один стремительный шаг вперед и вновь обрушил меч на противника. Динь-динь-динь, три сокрушительных удара последовали один за другим. Несмотря на то, что Кура Идзуми каким-то чудом парировал их все, сила атак буквально отбросила его назад, заставив полностью потерять контроль над ситуацией. Хух, легко выдохнул Икару и мгновенно переместился с прежней позиции. Почти в тот же миг один из особых джонинов тумана метнул кунай, но лезвие пронзило лишь остаточный образ, оставленный шеринганом Икару. Второй особый джонин, оценив ситуацию, немедленно выпустил веер сюрикенов в направлении, где вновь материализовался Икару. Шеринган в глазах Учихи быстро вращался, мгновенно отслеживая траекторию каждого сюрикена. Молниеносным движением он взмахнул мечом, мастерски отражая все метательные снаряды одним за другим. Не теряя ни секунды, он убрал меч и сложил руки в печать, направляя в сторону трех противников мощную технику. Стихия воды. Режущая водяная волна. Ша-ша-ша, из его рта вырвалась тонкая струя воды под высоким давлением, напоминавшая смертоносное лезвие. Следуя за движением головы Икару, она рассекала пространство перед ним широкой дугой. К сожалению, эту технику он уже применял ранее против Фуку и Такуити, поэтому Кура Идзуми и его товарищи были готовы к ней. Почти в тот момент, когда Икару начал складывать печати, они уже уклонились от атаки. Тем не менее, она достигла своей цели, противники не смогли приблизиться к нему. Воспользовавшись созданной дистанцией, Икару мгновенно прицелился в ближайшего особого джонина тумана и применил следующую технику. Стихия огня. Техника обжига. Его руки сложили печати с такой скоростью, что джонин не успел определить готовящуюся технику. Заметив лишь, что взгляд Икару сосредоточен на нем, шиноби инстинктивно прыгнул вправо. Увидев это, на лице Икару промелькнула торжествующая усмешка, так и знал. Сугиима Дайчи, заметив это выражение, внутренне содрогнулся, понимая, что попал в ловушку. Он попытался изменить направление движения, чтобы уклониться в другую сторону, но было уже слишком поздно. Бум, огненный шар возник словно из ниоткуда, мгновенно поджег одежду джонина, а затем стремительно разросся, в мгновение ока поглотив его целиком. «А-а-а!» Душераздирающий крик боли вырвался из горла Сугиямы Дайчи. Он отчаянно пытался погасить пламя, но все его усилия были тщетны. В этот раз Икару не сдерживался. Он вложил в технику почти 1000 очков чакры, и ее разрушительная мощь была несравнима с теми атаками, которые он ранее использовал против чунинов тумана. Несмотря на все попытки, Сугиима Дайчи не мог потушить объявшее его пламя и был вынужден терпеть мучительный урон. Успех атаки был во многом обеспечен разведданными, которые Икару собрал ранее. В предыдущих столкновениях с Кура Идзуми и его товарищами он заметил, что Сугиима при столкновении с непредсказуемой атакой всегда инстинктивно уклонялся вправо. Создав похожую ситуацию, Икару заставил противника действовать по шаблону, и тот, подчиняясь инстинкту, предсказуемо ушел вправо. Обычно, учитывая способность джонина чувствовать опасность, стихия огня, Техника обжига не должна была бы настигнуть бдительного противника, но именно эта маленькая привычка позволила Икару перехитрить врага. Он нацелил технику не прямо в противника, а в точку, где тот должен был оказаться после уклонения. Когда Сугиима осознал опасность, времени на реакцию уже не оставалось. «Дайчи!» — крикнул другой особый джонин тумана, видя, как его товарищ корчится в пламени. Он поспешно начал складывать печати, готовясь применить водную технику, чтобы потушить огонь. Но и этот маневр был предвиден Икару. Сначала он ловко уклонился от куная, брошенного Курайдзуми, а затем молниеносно сложил печати и применил новую технику. Стихия огня. Техника огненного феникса. Вжух-вжух-вжух, в воздухе материализовались огненные шары, похожие на пылающие семена фукси. Управляемые волей Икару, они устремились к Курайдзуми и особому джонину, готовившему спасительную технику. Внезапно подвергшись новой атаке, оба были вынуждены прервать свои действия и уклоняться. Икару широко раскрыл свой шаринган, внимательно отслеживая каждое движение противников. Опираясь на информацию, собранную в предыдущих боях, он постоянно предугадывал их следующие шаги, направляя огненные снаряды с поразительной точностью. Это создавало обоим шиноби крайне неудобную позицию для контратаки. Тем не менее, джонин тумана все же сумел завершить последовательность печати и применил водную технику, чтобы залить пламя, терзающее Сугияму дайчи. Когда вода столкнулась с огнем, раздалось громкое шипение, а из уст обожженного шиноби вырвался еще более мучительный вопль. Икару, однако, не обратил на это внимания. Он сосредоточился на особом джонине, применившем водную технику, внезапно изменил положение рук и использовал новую технику. Стихия ветра. Лезвие ветра. Бесшумно, словно призрак, возникло прозрачное ветряное лезвие длиной в полметра. Оно стремительно понеслось через воздух, нацелившись прямо на шею джонина тумана. «Осторожно!» — выкрикнул Курайдзуми, заметив смертоносный маневр. «Шереререр!» — воздух наполнился звуком рассекаемой плоти. На шее особого джонина тумана появилась глубокая кровоточащая рана. Однако, вопреки ожиданиям Икару, голова противника осталась на месте, ветряное лезвие не смогло полностью перерубить шею. Благодаря своевременному предупреждению Курайдзуми и своему обостренному чувству опасности, джонин успел в последний момент повернуться, сумев избежать мгновенной смерти. «Жаль», — промелькнуло в голове Икару, когда он увидел результат атаки. Не теряя ни мгновения, он резко отпрыгнул назад, уклоняясь от куная с прикрепленной взрывной печатью, который метнул в него Курайдзуми. Бум пространства сотряс мощный взрыв. Продолжая отступать, Икару рефлекторно прикрыл лицо рукой, защищаясь от ударной волны и клубов пыли, поднятых взрывом. В этот критический момент из облака дыма внезапно вырвался мощный водяной поток, устремляясь прямо к нему. Эта водная техника заметно отличалась от его собственной стихии воды. Режущая водяная волна, диаметр струи был значительно больше, а разрушительная сила основывалась не на режущей способности, а на сокрушительной ударной мощи самого потока. Икару, не колеблясь ни секунды, сделал резкий боковой уклон, полностью избежав столкновения с водяным потоком. Однако не успел он восстановить равновесие, как второй, еще более мощный поток воды устремился к нему. На этот раз Икару решил не уклоняться. Продолжая стремительно отступать, он начал складывать сложную последовательность печати и, за мгновение до того, как водяной поток настиг его, применил одну из своих самых мощных техник – стихия воды, техника большой акулы. Будучи техникой ранга, стихия воды, техника большой акулы превосходно противостояла другим ниндзюцу, особенно водным. Как только техника была активирована, она материализовалась перед Икару, разинув огромную пасть и буквально поглотив надвигающийся водяной поток. Затем ее размеры стремительно увеличились, и она превратилась в гигантскую акулу из чистой чакры, которая с ревом бросилась в направлении, откуда исходила вражеская атака. Глава 621. Истребление и освобождение. Что? Курайдзуми изменился в лице, почувствовав, как созданный им второй водяной столб внезапно исчез. Пока он пытался осмыслить происходящее, из клубов пыли впереди вырвалась огромная акулья ракета. Выражение его лица мгновенно стало крайне неприятным. По одному лишь взгляду стало ясно, что он узнал эту технику, и на то были причины. Будучи настоящим джонином, Курайдзуми знал гораздо больше, чем обычные ниндзя. Однажды в прошлом, выполняя задание вместе с Анбу деревни, он видел, как один из невероятно сильных членов этого элитного подразделения использовал точно такую же технику. Поэтому ему было хорошо известно, что эта техника ранга с необычайно разрушительным эффектом, но он никак не ожидал, что снова увидит ее здесь, да еще и примененную противником. Учитывая способности Шарингана, нетрудно было догадаться, что Икару скопировал ее у того ниндзянбу. Если бы только этим все ограничивалось, то можно было бы смириться. Однако ключевая проблема заключалась в другом. Судя по скорости атаки Икару и его предыдущей позиции, можно было легко определить, с какой молниеносностью он применил эту технику. Наблюдая за эффектом, Куроидзуми с изумлением понимал, что мастерство, с которым Икару выполнил эту технику, было не просто на уровне того ниндзянбу, а превосходило его. Это лишило его дара речи. Даже будучи врагом, он невольно восхищался талантом Икару. Все эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды. Куроидзуми подпрыгнул на стену ближайшего здания, а затем сделал еще несколько прыжков, увеличивая дистанцию. По пути он метнул несколько кунаев, точно попав в тело акулы. К каждому из них были прикреплены взрывные печати, и как только он произнес «взрыв», они мгновенно сдетонировали. Бум-бум-бум. Последовала серия мощных взрывов. Огненные шары один за другим появлялись в воздухе, мгновенно поглотив гигантскую акулу. Несомненно, стихия воды. Техника большой акулы могла поглощать чакру других техник для увеличения собственной мощи, но она была бессильна против взрывных печатей. Более того, сама техника была уязвима к огню, поэтому быстро распалась под воздействием взрывов. Видя это, Куроидзуми немного расслабился. Но почти в тот же миг из клубов пыли позади уже исчезнувшей акулы вырвалась человеческая фигура и на скорости, неразличимой для невооруженного глаза, устремилась к нему. Казалось, Куроидзуми не успеет среагировать, но его аура внезапно изменилась, и он, глядя на приближающегося противника, холодно усмехнулся. «ХМФ, я именно этого и ждал». Произнося эти слова, он ловко уклонился в сторону, избежав атаки противника, а затем нанес обратный удар кунаем, целясь в шею атакующего. Нападавший, казалось, был застигнут врасплох и поспешно отступил, одновременно поднимая свой длинный меч, чтобы отразить удар. Дзинь. Раздался чистый звук столкновения металла. В момент соприкосновения куная и длинного меча Куроидзуми резко отдернул свое оружие, перестроился и снова атаковал. Нападавший уже потерял инициативу, поэтому мог только отступать и парировать его шквальные удары. Дзинь-дзинь-дзинь. Звуки столкновения ниндзя-инструментов раздавались непрерывно. Куроидзуми неустанно теснил противника, яростно атакуя. Однако после более десятка ударов он внезапно заметил что-то странное. Конечно, он был уверен в своих силах и полагал, что, используя себя как приманку, сможет заманить Икару в ловушку, перехватить инициативу и подавить его. Но он не ожидал, что и после десятка нанесенных ударов все будет идти так гладко. Это совершенно не соответствовало уровню силы, который Икару демонстрировал в последнее время. Что здесь происходит? Мелькнуло в голове Куроидзуми. Снова взмахнув кунаем и рассекая воздух перед грудью противника, наблюдая, как тот отклоняется назад, он внезапно широко раскрыл глаза, словно осознав что-то важное. «Плохо дело», промелькнуло в его сознании, и он поспешно отступил на шаг, увеличивая дистанцию между собой и противником. В то же время он обернулся и крикнул другому особому джонину тумана, находившемуся неподалеку. «Рёдзи, осторожно!» Услышав это, оно Рёдзи, который в этот момент спешно перевязывал рану на шее, не понял причины предупреждения, но все же осторожно принял оборонительную стойку. К сожалению, было уже слишком поздно. Из клубов пыли внезапно выскочила еще одна фигура и направилась прямо к оно Рёдзи, нанося мощный рубящий удар. У него не было ни пространства, ни времени для уклонения, он мог только поднять свой кунай, чтобы парировать. Дзинь. Знакомый звук столкновения металла разрезал воздух. Хотя оно Рёдзи выдержал сильнейший удар и был вынужден отступить на полшага, увидев длинный меч, заблокированный его кунаем, он все же почувствовал некоторое облегчение. Но в этот момент раздался зловещий звук. Трещ-трещ-трещ. Что? Лицо оно Рёдзи исказилось от ужаса, когда он увидел, как его кунай стремительно покрывается трещинами, а также узнал в держащем длинный меч противнике Икару. Да, эта фигура была никем иным, как самим Икару, точнее, его настоящим телом. Воспользовавшись тем, что клубы пыли еще не рассеялись, он применил теневое клонирование, создав двойника. Его клон, притворившись самим Икару, атаковал Куроидзуми, связав его боем и одновременно снизив бдительность стоявшего неподалеку особого джонина тумана. Воспользовавшись этой возможностью, настоящий Икару нанес молниеносную атаку, применив ветряной стиль, вакуумное лезвие, чтобы одним ударом решить исход схватки. Что касается нарочитой демонстрации расслабленности со стороны Куроидзуми, благодаря невероятной наблюдательной способности Шарингана, Икару, конечно, заметил эту уловку, но просто использовал ситуацию в свою пользу, и как показал результат, весьма успешно. Оно Рёдзи, видя, что его кунай вот-вот разлетится на куски, без колебаний сжался и попытался отпрыгнуть назад. К несчастью для него, Икару не собирался давать ему такой шанс. Чакра внутри его тела взорвалась мощным потоком, мышцы руки, держащий меч, вздулись, полностью разбивая кунай противника. Одним стремительным движением он сделал шаг вперед, сокращая дистанцию до минимума. Бесшумно, словно из ниоткуда, в центре его левой ладони сформировался шар чакры невероятной плотности, который он молниеносным движением направил прямо в грудь Оно Рёдзи. Треск-треск-треск, раздался отчетливый звук ломающихся ребер. Оно Рёдзи почувствовал пронзительную боль в груди и, опустив взгляд, увидел, что Икару уже прижал сверкающий расинган к его телу. ПФФ. Фонтан крови вырвался из его рта, а тело отбросило далеко назад. Не успел он даже коснуться земли, как Икару уже метнул несколько сюрикенов, которые с безупречной точностью вонзились в его горло, сердце и нижнюю часть живота, три ключевые жизненно важные точки. Бум! Оно Рёдзи пролетел почти 10 метров, а затем тяжело рухнул на землю. С последним хрипом он выплюнул еще один поток крови и затих навсегда. С другой стороны сражения Куроидзуми, увидев эту сцену, выглядел потрясенным и разъяренным одновременно. Он отчаянно хотел помочь товарищу, но теневой клон Икару перед ним не давал ему такой возможности, изо всех сил сдерживая его натиск. Раньше этот же клон сумел ненадолго связать боем всех троих противников, включая самого Куроидзуми, а теперь, когда остался лишь один, это было для него и вовсе несложной задачей. Более того, из-за внезапного отступления Куроидзуми клон снова перехватил инициативу в их поединке. Увидев благоприятную ситуацию, настоящий Икару не стал терять времени на разговоры и немедленно применил технику мгновенного меча, стремительно приближаясь к месту схватки и вступая в бой. Вдвоем против одного, даже такого сильного противника, как Куроидзуми, у них было неоспоримое преимущество. И хотя Чунина и Генины Тумана несколько раз пытались вмешаться, это не изменило предрешенного исхода сражения. Несколько минут спустя Икару, стоя над безжизненным телом последнего врага, глубоко выдохнул, ощущая, как напряжение постепенно покидает его тело. К этому моменту все, Куроидзуми и остальные, окружившие его, были мертвы, а он наконец полностью освободился. Глава 622. Сокрушая правила, множество людей наблюдало за сражением Икару. Поэтому, когда он нанес последний удар и убил Куроидзуми, то явственно почувствовал, как боевой дух окружающих шиноби тумана резко упал. В то же время, находившиеся поблизости шиноби Конохи сражались все отважнее. Икару одним движением стряхнул кровь с лезвия и окинул взглядом поле боя, выискивая следующую цель. Его взгляд на мгновение задержался на нескольких джонинах тумана, сражавшихся с джонинами Конохи, а затем переместился на тех чунинов и генинов тумана, кто особенно выделялся в битве. Действительно, в таких масштабных сражениях у шиноби было негласное правило: солдат против солдата, генерал против генерала. Обычно высокоуровневые ниндзя не нападали на ниндзя низкого уровня первыми, обе стороны искали соперников примерно равной силы. Но это касалось стандартных ситуаций и происходило, когда силы элитных бойцов обеих сторон были примерно равны. В таких случаях, если одна сторона не соблюдала это правило, она могла столкнуться с возмездием, что в конечном итоге приводило к ужасающим потерям для обеих сторон. Однако нынешняя ситуация явно не была стандартной. После того, как он последовательно убил 6 или 7 джонинов тумана, сторона тумана, и без того испытывавшая нехватку, уже не могла выставить больше элитных бойцов. Поэтому он мог полностью игнорировать это правило и окончить сражение как можно быстрее. К тому же, в предыдущей схватке у него не было возможности поглотить чакру, и он израсходовал немало, так что настало время ее восполнить. С этой мыслью он прицелился в чунина тумана из толпы, который только что убил двух чунинов Конохи, и применил технику «Стихия огня», техника обжига. Нельзя не отметить, что противник среагировал очень быстро, обладая отличным восприятием. Почувствовав опасность, он тут же совершил уклоняющийся маневр. Стихия огня. Техника обжига Икару лишь задела краешек его одежды, и когда тот сорвал с себя горящую ткань, то избежал опасности быть поглощенным пламенем. Однако это было только начало. Пока он озирался в поисках нападавшего, Икару применил технику мгновенного меча, двигаясь с огромной скоростью прямо на него. Увидев приближающегося Икару, Синкава Гиньичи резко переменился в лице. Хотя он был уверен в своих силах, но не считал, что мог противостоять противнику, убившему подряд нескольких шиноби того же ранга, что и он. Поэтому, без малейших колебаний, он немедленно бросился туда, где собралось больше всего его товарищей. Как говорится, подобное притягивается к подобному. Сам он был достаточно силен, поэтому и люди вокруг него были не слабыми бойцами. Собравшись вместе, они могли значительно повысить свои шансы на выживание на поле боя. Это был один из маленьких приемов выживания для ниндзя низшего ранга. К сожалению, на этот раз их противником был не просто выдающийся чунин или даже необычный джонин, а сам Икару. Не обращая внимания на численное превосходство врага, Икару устремился прямо к ним. Когда Икару приблизился, сердца всех этих людей невольно пропустили удар. Инстинктивно они хотели держаться подальше от него. К несчастью, Икару совершенно не давал им такой возможности. Сначала он одним ударом меча отбросил Синкава Гиньичи, затем поднял руки, сложил печати и применил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. Свист, свист, свист, один за другим огненные шары, похожие на семена феникса, вылетали из его рта, словно пылающие пули, стремительно устремляясь к противникам. Видя атаку, направленную на них, эти люди оставили все посторонние мысли и полностью сосредоточились на сотрудничестве, готовясь противостоять Икару. Первую волну атак они сумели полностью избежать, кто-то самостоятельно, кто-то с помощью товарищей. Но не успели они перейти в контратаку, как последовала вторая волна атак Икару. Никаких показных маневров и разведки. С первого же движения он применил технику Эранга, техника теневого клонирования сюрикена. Он бросил один сюрикен, затем молниеносно сложил печати, и этот один сюрикен превратился в десятки и сотни, которые устремились к шиноби тумана. Благодаря мощной проницательности шарингана, даже без лишних контактов, он мог по малейшим движениям противников предугадать их следующее действие. Поэтому управляемые им сюрикены атаковали под самыми хитрыми углами, часто с явным предугадыванием действий. В результате одной такой атаки один из чунинов тумана мгновенно погиб, а остальные в большинстве своем получили ранения. И вот, та храбрость, которую шиноби тумана с трудом собрали, снова была наполовину утрачена. Синкава Гиньичи, видя выражение лиц окружающих, понимал, что нельзя позволить Икару продолжать атаковать таким образом, иначе рано или поздно они разбегутся. А если это случится, то он, на которого нацелился Икару, окажется в крайне опасном положении. С этой мыслью он стиснул зубы и, таща за собой раненую левую руку, бросился прямо на Икару. На бегу он кричал: «Не бойтесь, нас много, а он один. Вместе мы справимся». Остальные, видя его действия, то ли воодушевленные, то ли понимая, что бегство невозможно, тоже поддержали его, дружно устремляясь к Икару. Еще не добежав, они уже метали в него разнообразные ниндзя-инструменты. Были там и железные кошки с проволокой для ограничения движений, и традиционные кунаи с сюрикенами, и скрытые синбоны для внезапных атак, и другие специальные ниндзя-инструменты. На некоторых были закреплены взрывные печати, другие были пропитаны ядом. Можно сказать, что в этот раз они выложили практически все козыри, которые приберегли для этой войны. Однако все это оказалось бесполезным. Шаринган Икару стремительно вращался, окинув взглядом летящие ниндзя-инструменты, он тотчас поднял руки, сложил печати и применил технику «Стихия земли». Стена земляного потока. Грохот-грохот после содрогания земли, четыре земляные стены длиной 10 и высотой 4-5 метров выросли из-под земли, словно крепостные стены, защищая Икару в центре. Бум-бум-бум, последовала серия взрывов. Атаки обрушились на земляные стены, но не смогли пробить их, не говоря уже о том, чтобы ранить находящегося внутри Икару. Однако у Синкавы Гиньичи и его товарищей были способы справиться с этими земляными стенами. Несколько человек тут же применили техники стихии молнии, пытаясь использовать превосходство стихии для прорыва земляных стен. И это им действительно удалось. Когда Икару применял технику, он не затратил много чакры. Поэтому созданные стены были ограничены как по длине и высоте, так и по толщине и прочности. В сочетании с предыдущей бомбардировкой взрывными печатями, после того как Шиноби Тумана применили несколько техник стихии молнии, они успешно пробили защитные стены Икару. Однако после прорыва внутри они обнаружили не одного Икару, как ожидали, а целых 10 его фигур. Очевидно, Икару воспользовался этой возможностью, чтобы применить технику теневого клонирования. 10 фигур переглянулись, затем каждая выбрала свое направление и устремилась к окружающим Шиноби Тумана. Шиноби Тумана, собравшиеся вокруг, были застигнуты врасплох, но когда опомнились, они даже немного обрадовались. По их представлениям, боевая мощь теневых клонов была гораздо ниже, чем у оригинала. Хотя их и подбодрил Синкава Геньичи, и они кое-как собрались с духом, в глубине души они все еще испытывали страх перед Икару. Теперь все было хорошо, Икару разделился на множество теневых клонов, и его сила, естественно, сильно уменьшилась. Таким образом, их безопасность была в определенной степени гарантирована. Как могло это не радовать Шиноби Тумана?